Правило 81. Прощать нетрудно. Прощать не значит позволять помыкать собой. Злиться легко. Легко сердиться, ворчать, резко жестикулировать и кричать. Нелегко прощать. Я не предлагаю подставлять вторую щеку, но непременно нужно попытаться увидеть происходящее с точки зрения другого человека. Недавно я стал свидетелем забавной, с одной стороны, сценки. Вымокший до нитки велосипедист громко возмущался каким-то лихачом, из-за которого он угодил в канаву. О, как он ругался! Я попытался успокоить его, но в ответ услышал только оскорбления и в свой адрес тоже. После чего человеку, видимо, полегчало, и он, взгромоздившись на свой велосипед, собрался уехать. Но перед этим на прощание погрозил мне кулаком и потерял равновесие. Я не смог удержаться от смеха, и хотя поначалу сильно рассердился, тут же простил человека. У него явно не задался день. Он явно ехал отдохнуть, но мало того, что в этот день случился дождь, так еще и неосторожный водитель на дороге попался. Как можно злиться на уставшее, замерзшее, мокрое существо? Я бы на его месте тоже, наверное, клял все на свете. Хотя все равно считаю, что ругаться при детях не стоит, а они там были. Прощать не значит позволять помыкать собой. Мы можем сказать: «Извините, мне это не нужно». Возможно, слово «толерантность» подходит больше, чем «прощение». Но в любом случае, мы не должны путать прощение с покорностью. Всегда можно дать отпор сквернослову и бузатеру. Просто помните, что у всех людей могут быть неудачные дни. Да, он готов был наброситься с кулаками на любого, кто подвернулся бы ему под руку. Но как бы себя повел я сам, окажись я в его промокшей и продрогшей шкуре? Как бы вы повели себя, если бы, собираясь, допустим, на пикник, по нелепой случайности на дороге угодили в канаву и оказались по уши в воде? Кто знает, как долго человек ждал этого дня, а вместо этого получил напрочь испорченный выходной.